Глава 16. Нет, ну, я, конечно, несколько раз помог Ениным и успел заслужить определенное доверие. Кроме того, с Андреем Ениным даже начала завязываться дружба. Но все равно недостаточно убедительные аргументы, чтобы просить терапевта провести операцию. Ну, вот никак. Я же не хирург. Катя, я интерн терапевтического отделения, напомнил я. До хирургии мне очень далеко. Никто меня не допустит быть оперирующим хирургом, да я и сам не буду рисковать твоей жизнью. Вы можете присутствовать на операции как ассистент. Несмотря на явную боль, заупрямилась она. Я знаю, что интернатура у вас общего профиля, и вы много раз работали в других отделениях. Значит, и в отделении хирургии поработать можете. Пожалуйста, для меня это очень важно. Обеспечить свое присутствие на операции я действительно мог. Поговорить с хирургом, объяснить ситуацию, пусть и не ассистентом, скорее помощником или дополнительным смотрителем. «Ты же не сможешь проверить, был я на операции или нет», — заметил я. «Все-таки она проводится под общим наркозом». «Я знаю, что вы меня не обманете», — скрючившись еще больше, отозвалась девушка. «Если скажете, что будете там, значит, и правда будете. А я вам верю. Можете считать это глупостью». «Что ж, если девушка согласна на лечение только с такими условиями, я пойду на эти условия. Здоровье важнее всего. Я бы в любом случае согласился, а там даже если бы мне не разрешили присутствовать, Катя бы об этом не узнала. Ради своего же благополучия. Не люблю обманывать, но в данном случае это во благо. Однако я правда собирался приложить все усилия, чтобы исполнить просьбу. Тем более мне интересно побывать на современной хирургической операции. На 6-м курсе в академии удалось увидеть парочку, но, разумеется, этого было мало. Современные инструменты, устройства, аппараты, мониторы. У меня 2000 лет назад был минимальный набор, хотя скальпель свой я обожал и все еще считаю его лучшим. «Я обещаю, что буду присутствовать на твоей операции», — заверил я Катю. «Теперь могу вызвать санитаров?» «Да», — кивнула она. «Только ты обещал». Разговор с Марией Михайловной пришлось чуть отложить. Я нашел санитаров только на другом этаже, затем сопроводил в хирургию, чтобы лично передать хирургу. Мужчина в хирургическом костюме как раз встретился нам возле поста медсестры. Высокий, с короткостриженными светлыми волосами, лет 40. «Привезли вам пациентку. Острый аппендицит, катаральная форма», — отчитался я перед ним. «Девушка работает в нашей клинике, медсестра административного отделения». Должность сказал весьма условно, там до конца еще не определились, чем именно будет заниматься Енина. Она была кем-то вроде личной помощницы бывшего заместителя главного врача, а теперь вроде как прикреплена ко мне. Но это все условности. «Катюша, знаю ее». Быстро махнув рукой медсестрам, чтобы занялись Ениной, кивнул хирург. «Да я вас наслышан. Вы же Константин Алексеевич Боткин. Фурор на конференции, победа на квизе. А вас уже вся клиника знает». Забавно, своеобразная популярность. Я как-то не особо обращал на это внимание, а уже стал тут узнаваемой личностью. «А вас как зовут?» — поинтересовался я. «Ковров Антон Аркадьевич», — представился он. «Приятно познакомиться. Не переживайте. Катюшу прооперируем в лучшем виде. Я лично этим займусь. Плановых операций сейчас нет, так что уделю ей все свое внимание». «У меня есть просьба. Я решил сразу обсудить этот вопрос». Она упоминала, что ее мама погибла при проведении операции. Не знаю, только в этой клинике или нет. И Екатерина попросила, чтобы я присутствовал на операции. Хотя эта просьба до сих пор звучала для меня чудно. Ну, вот я буду присутствовать. Что от этого изменится? Но я обещал. Поэтому отказываться от своих намерений не собирался. Приложу все силы. «Не у нас. В другой клинике». Покачал головой Антон Аркадьевич. «Что ж, если вы и сами хотите, я не против. Вы же интерн общего профиля. Кто знает, может, в итоге вам понравится хирургия, а не терапия, и перейдете к нам». «Через сколько будет операция?» — уточнил я. «Подготовка займет минут 40, час», — отозвался Антон Аркадьевич. «Но вам еще надо переодеться и помыться, не забудьте». «Это как раз я помнил. За что я очень был горд в развитии современной медицины, это за тщательную проработку правил асептики и антисептики. 2000 лет назад я и этого добивался магией. Убийство всех микроорганизмов, которые осели на инструментах, отнимало очень много времени. Знаю, что, несмотря на мои учения, многие другие лекари этим вообще пренебрегали. В современном мире операции проводились в условиях стерильности. Строгие протоколы для чистой операционной, для хирургов, даже по мытью рук отдельный протокол. И именно правильная обработка рук в хирургии и называлась мытьем. Помыться перед операцией – это не в смысле целиком принять душ, а именно правильно обработать руки. «Хирургический костюм найдется?» – спросил я. Так как работал в терапевтическом отделении, то обходился халатом. «В раздевалке найдешь», — кивнул Антон Аркадьевич. «Тогда до встречи на операции». Что ж, допуск получить было очень даже легко. Пока есть время, надо решить изначальный вопрос с переводом Лены. Так что я поспешил назад к Марии Михайловне. Михаил Тарасов был вне себя от ярости. Что этот мальчишка вообще о себе возомнил? Беспардонно лезет в жизнь его дочери, беспардонно лезет в принципе к его дочери. Да сколько это будет продолжаться? Больше всего его злило то, что Боткин часто оказывался прав. Например, он посеял зерно сомнения в необходимости помолвки. И вот уже самому Михаилу казалось, что затея не очень хорошая, а Вадим — недостаточно хорошая партия для его Лены. Помолвку временно отложили, пока Вадим не решит все свои проблемы. Но Михаил подумывал о том, чтобы ее полностью отменить. Хотя это бы означало, что и с мечтами о частной неврологической клинике придется распрощаться. А он давно уже об этом подумывал. Отличная же многоходовочка. Лена и Вадим женятся, Михаил уходит в свою частную клинику, Лена остается заведующей неврологией, и при деньгах будут все. И только Боткин все портил снова и снова. Михаил решительно направился на административный этаж. Решать эту проблему надо на самом высоком уровне. Пусть главный врач на больничном, и в этой истории тоже замешан ненавистный Боткин, но заместитель-то на месте. Мария Михайловна Сарыгина, а значит, с возникшей проблемой надо идти к ней. «Доброе утро, Мария Михайловна», — нашел женщину в кабинете главного врача Михаил. «Я к вам по личному вопросу». «Слушаю», — подняв голову от каких-то бумаг, отозвалась женщина. «В отделении терапии проходит интернатуру моя дочь, Лена», — торопливо стал объяснять суть проблемы Тарасов. «Я хочу, чтобы ее перевели в неврологию». «В смысле вы хотите?» — не поняла женщина. «А она сама тоже хочет перевестись? Ведь это она должна подавать заявление». Да, Михаил подозревал, что возникнут такие трудности. «Мария Михайловна, она сама не знает, чего хочет», — доверительно ответил он. «Понимаете, молодая, совсем ветер в голове. А мне бы пригодилась помощь в отделении. Сами знаете, неврология — наука сложная. И обучу ее всему. А в далеком будущем будет не страшно и на пенсию уходить». Будущее по планам Михаила наступит куда раньше, чем он говорит. Но это не важно. «Я даже не знаю», — засомневалась заместитель главного врача. «Нет, мы можем издать приказ о ее перенаправлении в другое отделение, но, мне кажется, надо все-таки поговорить с девушкой». Почти дожал. Еще парочка убедительных слов, и Лену переведут к нему. «Я тоже считаю, что с девушкой все-таки стоило бы поговорить», — раздался насмешливый голос Боткина. «Черт, как он догадался, что Михаил пойдет сюда!» В кабинет Марии Михайловны я вернулся очень вовремя. Отец Лены уже вовсю расписывал перспективы перевода своей дочери, и Мария Михайловна, по уши загруженная другими делами, уже почти была согласна. «Константин, а вы тут что делаете?» Она уже совсем растерялась. «Пришел от лица Лены, которая ни разу не хочет переводиться в неврологию», — усмехнулся я. «И против ее воли переводить ее не стоит. Все-таки она уже совершеннолетняя, и подобные вопросы может решать сама». Отец Лены бросил на меня взгляд, призванный испепелить меня на месте. Обломал его план еще бы. «Точно, вы правы», — спохватилась Мария Михайловна. «В общем, если Лена захочет перевестись в другое отделение, пусть приходит сама и пишет заявление. А по просьбам других я переводить никого не стану. Вопрос закрыт». Михаил Тарасов бросил на меня еще один испепеляющий взгляд и поспешно покинул кабинет. Этот раунд он проиграл, как и множество предыдущих. «Совсем меня заболтал, я уже чуть было не согласилась», — устало выдохнула Сарыгина. Дело не в проворот. Но мне обещали, что к концу недели выпишут Николая Андреевича. А там он еще и заместителя второго найдет. Станет полегче. А пока что я помогу, чем смогу, — улыбнулся я. В три, как обычно, у вас. Женщина с благодарностью кивнула и снова уткнулась в бумажке. Я взглянул на часы. Время как раз, чтобы сообщить Лене приятные новости и спешить в хирургию. В отделение хирургии я добрался через полчаса. Времени хватило, чтобы найти запасной хирургический костюм, переодеться в него и подготовиться к операции. В 10 утра мы с Антоном Аркадьевичем уже стояли возле операционного стола. «В академии операции видели?» — спросил у меня хирург. «Пару раз», — кивнул я. «Лапароскопическое удаление желчного пузыря и удаление варикозно-расширенных вен нижней конечности». «Лапароскоп — это вообще чудесное изобретение современности». Это инструмент, позволяющий проводить операции с минимальной инвазивностью. Ранее для удаления аппендицита потребовался бы разрез сантиметров 10 минимум. Сейчас же достаточно было трех небольших разрезов по 5-10 мм, не больше сантиметра. Это действительно был большой прорыв в науке. Благодаря наличию хирургического аспекта я значительно снижаю риск развития кровотечений, а также послеоперационных осложнений, объяснил мне хирург. Однако саму операцию все равно проводить приходится руками. Ну что ж, начнем. Всего нас в операционной было четверо. Хирург, я, операционная медсестра и анестезиолог. Роль анестезиолога заключалась в контроле над состоянием пациентки, пока она в наркозе. Отдельного аспекта для этого не существовало, поэтому он просто наблюдал диагностическим аспектом, а также по показателям с мониторов. Антон Аркадьевич обработал операционное поле и выполнил необходимый разрез для лапароскопа. Затем вставил сам аппарат и пустил в брюшную полость углекислый газ. Благодаря поступлению углекислого газа брюшная полость расширяется, а органы расправляются, и у хирурга появляется пространство для манипуляций. После этого Антон Аркадьевич выполнил еще два разреза уже для инструментов, а лапароскоп с камеры перехватил я, так как выполнял роль ассистента. «А вот и наш аппендикс», — радостно заявил хирург. «Приступаю к удалению». Наложил необходимые зажимы, отсек аппендикс. На все ушло минут 10, от силы 15. «Можно доставать инструменты», — подытожил он. Но в эту же секунду я почувствовал, что с Катей что-то не то. Диагностический аспект активировался мгновенно, показывая свечение в сердце и сосудах. «Что за...» «Давление падает, сердцебиение неритмичное!» — в панике выкрикнул анестезиолог. «Вы ей сосуд повредили!» «Не может быть!» — Антон Аркадьевич отобрал у меня лапароскоп и внимательно осмотрел брюшную полость. «Тут все в норме!» «Скажите это пациентке! Преднизолона 2 куба, срочно!» — распорядился анестезиолог. Операционная медсестра тут же поспешила выполнять указания. Хирург снова и снова проверял брюшную полость, не находя никаких причин для столь резкого ухудшения состояния. Я же искал причины магии. Кожа становится бледнее, а мышцы ног непроизвольно сокращаются. Так, надо думать. Лапароскопия, осложнение... «Газовая эмболия!» — воскликнул я. «Нужно срочно искать, где сейчас находится газовый эмбол!» «Это такое редкое осложнение?» — засомневался Антон Аркадьевич. «Сомневаюсь, что...» «Коронарная артерия. Я его не особо и слушал. Искал магии пузырек воздуха. Срочно надо ставить подключичный катетер. Повезло, что эмбол не вызвал осложнений». Газовая эмболия — это состояние, при котором пузырьки воздуха или газа попадают в артериальную систему и закупоривают просвет сосуда. Это приводит к разнообразным клиническим проявлениям. В данном случае в какой-то степени повезло. Хоть пузырек воздуха и улетел в сердце, он не вызвал инфаркта миокарда, лишь шок и возникновение аритмии. Сейчас мы эвакуируем его через подключичный катетер, и девушка будет в порядке. «Действительно, эмбол?» — Антон Аркадьевич перепроверил. «Так, подключенный катетер мне срочно!» Иронично, что постановка такого катетера сама может привести к воздушной эмболии. Вместе с тем, одним из способов лечения воздушной эмболии является постановка катетера. Замкнутый круг. Медсестра подала катетер, и хирург принялся за установку. Это тоже довольно непростая хирургическая манипуляция, но, к счастью, Антон Аркадьевич справился с первого раза. С помощью магии я перегнал пузырек воздуха к катетеру, и он благополучно вышел. «Удалю через несколько дней», — устало заключил хирург. хотя воздух уже вышел. «Давление нормализовалось, пульс тоже», — сообщил анестезиолог. «Она в порядке». Не зря все-таки Катя уговорила меня присутствовать на операции, словно предвидела развитие подобного сценария и осложнений. Антон Аркадьевич наложил швы на разрезы и закончил основную операцию. «Операция прошла успешно», — выдохнул он. Я еще раз тщательно проверил состояние девушки и вслед за хирургом покинул операционную. «Константин, спасибо вам огромное», — уже в коридоре произнес он. «Такое редкое осложнение, признаться, если бы не вы, я бы мог упустить драгоценное время». «Главное, что все обошлось», — отозвался я. «Я напишу вас в протоколе операции как своего ассистента», — добавил Антон Аркадьевич. «Еще раз спасибо». Словно хотел еще что-то добавить, но передумал и ушел в свой кабинет. Итак, свое обещание я сдержал. Катю навещу позже, сейчас надо заняться делами в своем родном отделении. У меня 3 палаты, время 11 утра, я еще до них не добрался. Сегодня еще колоноскопия у Топоркова и, наконец-то, определится диагноз. Вообще и язвенный колит, и болезнь Крона считались неизлечимыми, ведь до конца не было ясно, из-за чего они возникают. Однако я продолжал твердо быть уверен, что неизлечимых заболеваний нет, когда есть лекарская магия. И тем более все существующие аспекты, так что я и этот вопрос собирался решить. «Кость!» — остановил меня в коридоре Шуклин. «Нам надо сходить в кафе». «Да что с ним сегодня? Он совсем переработал, что ли?» «Зачем?» — полюбопытствовал я. «Надо!» — повторил Павел, как будто я спорить с ним начал. «Это важно!» «А вот что будет, если я соглашусь?» «Когда?» — задал я другой вопрос. И он оказался для Шуклина каким-то слишком сложным. Он резко изменился в лице и побледнел. «Я пока не знаю», — выдал он. «Позже скажу». И со всех ног убежал от меня. И что это было? Полнолуние у Шуклиных сегодня началось. Долго об этих странностях думать я не стал. Посетил свои палаты, выяснил, что колоноскопию еще не проверили, назначил некоторым пациентам повторные анализы. Это заняло еще 2 часа. В час дня собирался наконец-то немного выдохнуть, занявшись в ординаторской документами. Но не тут-то было. «Константин, все утро вас не могу найти!» — воскликнул Зубов, тоже входя в ординаторскую. «Беда у нас!» «Сегодня точно какой-то ненормальный день. Бешеный понедельник». «Что случилось?» — спросил я. «Артем Афанасьевич, преподаватель из элементариума, подал на нас официальную жалобу», — вздохнул наставник. «И нас ожидает проверка. Опять».